Пьера взяли в колледж как слугу богатого школяра. Днем он прислуживал господину и сопровождал его на лекции. По ночам сидел над книгами. Чтобы просыпаться среди ночи, Рамус подвешивал над медным тазом камень на веревке, а к веревке привязывал фитиль, и когда ложился спать, поджигал его. Медленно тлея, фитиль добирался до веревки, веревка перегорала, камень с грохотом обрушивался в таз. Пьер вскакивал с жесткого ложа и садился за книги. К 20 годам Рамус стал одним из самых начитанных и образованных молодых ученых в Парижском университете. В 21 год он защитил диссертацию, которая навлекла на него ярость всех, кто боялся новшеств в науке. Обратимся к примерам из отечественной истории. В 1738 году в селе Дворянинове Тульской губернии в небогатой и незнатной дворянской семье родился Андрей Тимофеевич Болотов. По обычаю того времени он маленьким ребенком, как Гринев из повести Пушкина «Капитанская дочка», был записан в полк. Его учили наставник из немцев и отец. На недолгое время Андрея отправили в частный пансион в Петербург. Болотов рано потерял родителей. Пришлось вернуться в родное село, где он и прожил до 16 лет. После смерти родителей никто не занимался его воспитанием, и быть бы ему дворянским недорослем, если бы он сам упорно не стремился к образованию. В отцовском доме хранилась хорошая библиотека. Своими наставниками юный Болотов сделал книги. Он изучал историю, географию, математику, фортификацию. Когда Болотову было 17 лет, его потребовали в полк. Он участвовал в Семилетней войне. Вот тут-то ему и пригодился немецкий язык, выученный в детстве. Болотов стал военным переводчиком. Походные жизни, служебные обязанности оставляли немного времени для самообразования, но он использовал его без остатка. Читал, переводил не только то, что требовалось по службе, продолжал изучать разные науки, среди них философию. Когда его полк попал в Кёнигсберг, Болотов добился разрешения посещать лекции в тамошнем университете. Но и этого ему было мало. Он с успехом принимал участие в философских диспутах. Около 30 лет от роду Болотов вышел в отставку и вернулся в деревню. Небогатому помещику Тульской губернии прослыть среди своих соседей человеком-ученым было не так уж трудно. Но Болотов не хотел довольствоваться такой репутацией. Он действительно хотел стать ученым. Теперь он занялся ботаникой и медициной, агрономией, практически и теоретически. Основал первый в России сельскохозяйственный журнал «Сельский житель». Позже редактировал экономический магазин, выходящий как в приложении к газете «Московские ведомости». С годами тяга к знаниям у Болотова не убывала. Он увлекся педагогикой и попробовал свои силы в драматургии. Вся долгая жизнь Болотова, он прожил до 95 лет, непрерывный труд самовоспитания. Его мемуары «Жизнь и приключения Андрея Болотова», описанные им самим для своих потомков, ценный памятник русской культуры и быта XVIII века. Многие страницы этих книг обладают несомненными художественными достоинствами. Сколько раз мог бы он свернуть с однажды избранного пути, сослаться на неблагоприятные обстоятельства, судьбу или среду. Но всю свою жизнь он был верен еще в самой ранней юности намеченной цели – просвещаться и просвещать. Заслуживает нашей памяти Николай Александрович Львов, 1751-1803 годы. В жизни Львова есть сходство с жизненным путем Болотова. Он родился в дворянской семье, настолько обедневшей, что образование родители ему дать не смогли. Он стал одним из образованнейших людей своего времени. Львов писал стихи, очерки, пьесы, был автором многих научных и исторических сочинений, переводил античных поэтов и Петрарку.